Глава 3. Пустоши безмолвия. Неуклонно приближалось время очередного прыжка к пустошам безмолвия в 24-й регион галактики, в систему Стелларион с ее жуткой планетой Алаксия-2, где находилось трагически известное поселение мормонских экстремистов-фанатиков. Где-то там, между орбитами Алаксии-2 и Алаксии-3, навеки лег в дрейф скучающий разумный корабль поколения Деметр, обреченный созерцать одну лишь пустоту и бесконечность. Никто старательно не показывал виду, но сторонний наблюдатель легко мог заметить, как нервничают все, за исключением невозмутимого Иллира. Синтетик был лишен таких чувств, как страх или предчувствие беды. Зато остальные не разделяли его спокойствие. Уж больно зловещие ходили слухи о системе Стелларион с ее тремя единственными планетами. «Внимание, экипаж, готовность 30 секунд», — предупредил Ева. На этот раз кораблю предстояло совершить прыжок на целых 30 тысяч световых лет. И даже Ева из-за этого сильно нервничала. Ей ни разу не доводилось преодолевать такие колоссальные расстояния. И она переживала за самочувствие своих спутников. Сайлор быстро захлопнул стекло шлема и в нетерпении принялся считать секунды до прыжка, заранее готовясь к неприятным ощущениям и дикой усталости. Но к этому он оказался не готов. 3, 2, 1, прыжок. Стим ощутил, как его глаза едва не выскочили из орбит, когда ему на плечи рухнула внезапная тяжесть, сравнимая с тяжестью рояля, упавшего на голову с 10-го этажа. Грудь сжала неведомая сила, выдавливая из легких весь воздух. Каждая клетка в теле буквально визжала и билась в агонии, а мышцы тела судорожно принялись сокращаться. Сайлор не выдержал такого издевательства, и его непроизвольно вырвало прямо в шлем. Даже всегда спокойный Иллир на этот раз как будто на миг отключился, но быстро пришел в себя. Остаточные вибрации и глухой гул генератора постепенно затихли, а экипаж по-прежнему оставался на своих местах, не в состоянии пошевелить хотя бы пальцем. Иллир первым встал из кресла и поспешил на помощь к Стиму и Сайлору, дышавшим открытыми ртами, словно рыбы, выброшенной на берег в жаркий день. Сняв с них шлемы, каждому сделал инъекцию успокаивающих седативных средств. «Я в норме, если что. Спасибо, что поинтересовались», — устало пошутила Ева, с тревогой наблюдая из своей капсулы за состоянием экипажа. «Это было на грани, Иллир. На секунду я даже решила, что все кости переломаются, как спички, а тело вывернет наизнанку. Помощь нужна?» «Сам справлюсь. Включи маскировочное поле и отдыхай. Восстанавливай силы. Пилоту всегда достается сильнее, чем пассажирам. Твои слова». Состояние Стима и Сайлора не внушало особых опасений, и потому Иллир аккуратно перенес каждого в его каюту. И тут же вернулся в рубку, изучая поступающий с датчиков шквал данных об окружающем пространстве. А посмотреть тут было на что. Судя по показаниям гравиометра, в этой странной системе Стелларион когда-то было 4 планеты, но осталось всего 3. Судьба четвертой пока неизвестна, но, скорее всего, трагична и покрыта мраком тайны. Звезда — оранжевый гигант с массой в несколько раз больше массы Солнца. Оранжевые гиганты обычно представляют собой расширившиеся и затухающие звезды, находящиеся на последней стадии своей эволюции. Эта звезда была не исключение, и интереса не представляла, чего нельзя было сказать о планетах. Алаксия-1 находится на относительно близкой орбите к звезде, что приводит к интенсивному оранжевому свету на поверхности планеты. Температура здесь действительно крайне высокая, превышающая 1500 градусов Цельсия, или 1773 Кельвина. Поверхность планеты состоит из расплавленных металлов и глубинных пород, образующих множество озер. Атмосфера на Алаксии-1 тонкая и ядовитая. Содержит высокие концентрации сероводорода, аммиака, метана и диоксида серы, что делает условия здесь чрезвычайно враждебными для жизни. Алаксия-2 находится на более удаленной орбите, сильно ближе зоны Златовласки, где условия уже очень суровы для органической жизни. Пригодная для жизни зона, также известная как зона Златовласки, это регион вокруг звезды, где средняя температура планеты позволяет существовать жидкой воде. Поверхность Алаксии-2 периодически засыпается горячей пылью из-за интенсивной вулканической активности. Температура здесь может колебаться от минус 50 до плюс 100 градусов Цельсия. Сканеры обнаружили следы инопланетных неидентифицированных древних построек, предположительно эпохи бескрайних, частично занесенных пылью и пеплом. Рядом с такими постройками находилось поселение мормонских колонистов. Но время и непогода сделали свое дело, и теперь от поселения остались лишь жалкие руины. Атмосфера разряженная, как на высоте 8 километров, и хоть в ее составе есть кислород, в целом она состоит из более летучего криптона. Активный поиск подходящей площадки для приземления инициализирован. Галаксия-3, самая удаленная от звезды, испытывает экстремальные сезонные изменения температуры из-за аномально большого наклона своей оси вращения. Это приводит к тому, что на планете происходят длительные периоды крайне низких температур, сменяющиеся краткими, но интенсивными периодами оттепели. Поверхность Галаксии-3 покрыта ледяным панцирем, который формируется из-за экстремальных условий температуры. Глубокие шахты и кристаллические образования на поверхности свидетельствуют о древних геологических процессах, которые происходили на этой планете. Шахты могут быть результатом вулканической активности или других геологических явлений, которые сформировались в течение миллиардов лет. Из-за своей удаленности от звезды и экстремальных климатических условий, жизнь на Галаксии-3 также представляется крайне любопытной, но очень опасной. Каждая из трех планет обладает непохожей друг на друга биосферой, которая в процессе длительной эволюции адаптировалась к этим суровым условиям, электрическим вихревым потокам и магматическим образованиям. Жизнь на каждой из трех планет развилась в соответствии с ее уникальными характеристиками, что привело к возникновению биологического разнообразия. Например, на планете Галаксии-3 могут существовать организмы, способные переживать длительные периоды экстремальных холодов и быстрой оттепели. На других планетах могут обитать существа, способные использовать электрические вихревые потоки для передвижения или коммуникации. Эллир внимательно изучал всю поступающую информацию, но сейчас его вниманием завладел единственный в звездной системе мощный источник искусственных радиосигналов — корабль поколения «Деметр», вещающий одни и те же сигналы на волне Содружества миров. Этот воистину колоссальных размеров «Титан», длиной более 20 километров, внушал уважение. Сейчас он печально кружил по своей орбите между орбитами Галаксии-2 и Галаксии-3, отсылая сигнал СОС в пустоту космоса. «Связь с кораблем установлена», — тихо доложил информер. После серии громких щелчков и шума помех в эфире раздался глухой металлический голос, принадлежавший бортовому компьютеру. Он снова и снова транслировал зацикленный сигнал на всю звездную систему в надежде однажды быть услышанным. «Пожалуйста, кто-нибудь, примите сигнал СОС от корабля поколения «Деметр», дрейфующего в бескрайних просторах космоса вот уже целую вечность. Мы, последний живой свидетель забытой эпохи, обращаемся к вам, к тем немногим, кто способен услышать наши мучительные крики о помощи в этой безжалостной ледяной пустыне. Мы потерялись во времени и пространстве, лишены экипажа и надежды на спасение. Наш корабль, свидетель великих подвигов и трагических событий Мормонской конфедерации, испускает последний вздох в этом страшном безмолвии. Помогите нам, если вы можете услышать наш зов. Помогите вернуться домой или хотя бы узнать, что мы не забыты в бесконечной тьме. Умоляем о сострадании». Эллир, услышав за спиной шорох, медленно обернулся, встретившись взглядом с Евой, которая, застыв в проеме каюты, внимательно слушала сигнал, и по ее щекам текли ручейки влаги. Будучи мощным эмпатом, Ируланка сразу же прониклась невыносимой болью и тоской Деметра. «Сколько боли, сколько страданий в этом послании!» — прошептала Ева и шмыгнула носом. «Его некогда стройные линии и изношенная обшивка выдают признаки долгого путешествия, а его внутренности, некогда живые и шумные, заполнились лишь сумерками и пустотой». Эллир вновь вернулся к работе с информером. «Подготовь стыковочный механизм. Я собираюсь зайти на борт Деметра и выяснить причины гибели корабля. Каким-то образом его аварийный маяк транслирует параллельно вторичный сигнал в виде зашифрованного троичного кода, пробуждающий образы о далеком прошлом. В скрытом послании также имеются странные симфонии и куски изображений, не поддающиеся дешифровке. Нужно во всем разобраться, прежде чем мы приступим к изучению колонии мормонских колонистов на Галаксии-2. Возьмешь меня с собой?» Девушка с надеждой во взоре просительно сложила ладони. «Нет, Ева, вынужден отказать. Это может быть опасным предприятием, а ты у нас единственный пилот и самый ценный член экипажа. Без тебя мы все умрем и не сможем вернуться домой. Так что я сам исследую эти ржавые потроха и вынесу вердикт, был там Алешин или нет. Присмотри за Антикитерой и нашими сладко спящими мальчиками. Я постараюсь вернуться быстро, опомниться не успеете. Буду все время с тобой на связи». Ева едва заметно кивнула, нехотя соглашаясь с Элиром и украдкой, тяжко вздохнув, отправилась на свое привычное уже место, в саркофаг пилота, откуда управляла всем кораблем. Достав из оружейного ящика компактный, но чрезвычайно мощный боевой излучатель частиц, пару магазинов к нему и персональный кинетический щит, встроенный в пояс, Элир решил, что этого будет достаточно. Но на всякий случай надел шлем и специальный бронежилет, разработанный специально для защиты его тела от бронебойных стреловидных боеприпасов. Он мог бы этого и не делать, но инструкции, вложенные в него коллективным разумом Редсанг, настоятельно рекомендовали не пренебрегать элементарной безопасностью, даже невзирая на то, что сейчас он не подключен к рою разумных машин. Элир по-прежнему ощущал себя частью единой структуры. Антикитара быстро достигла точки назначения в режиме суперкруиза и, выйдя в обычное пространство, легла в дрейф. Теперь расстояние между кораблями не превышало несколько сотен километров и быстро сокращалось. Изучая диагностическими сканерами изуродованный мелкими микрометеоритами корпус Деметра, Ева быстро отыскала в носовой части стыковочный узел, к которому и направила корабль, невольно подивившись гигантским маршевым двигателем, каждый не меньше километра в диаметре и длиной в 4 километра. Едва ощутимый толчок, и оба корабля надежно сцепились магнитными замками. «Элир, удачи и будь осторожен», — пожелала девушка на прощание. «Если потребуются экстренные эвакуации или помощь, дай знать. Я немедленно растолкаю наших нежных лежебок, и мы все сообща придем к тебе на помощь». «Благодарю за заботу, астропилот, но это лишнее. Если возникнет такая проблема, с которой я не смогу справиться, тогда вам путь туда тем более заказан. Немедленно отстыковывайтесь и продолжайте экспедицию, но уже без меня. Впрочем, все это лирика. Не уверен, что на этом ржавом анахронизме отыщется угроза, достойная моего внимания». «Не будь так самоуверен, Кэп. Заходи в шлюз. И не забудь свой чемоданчик с инструментами». Элир, дождавшись декомпрессии, шагнул в образовавшийся проем и гулко зашагал по переходному рукаву к массивному люку Деметра. «Тайкун Дайнамикс. Тучанка. 2203 год», — гласили белые буквы на шлюзе. Вероятно, название компании, построившей этот корабль, планета судоверфи и год окончания постройки. И вправду седая древность. Толкнув перед собой массивный люк, Элир осторожно заглянул в образовавшийся проем и поспешно активировав режим тепловизора. Оценив пустую обстановку приемного терминала, уже более уверенно шагнул внутрь и тут же отлетел на 3 метра назад, вдоль стыковочного рукава, когда дверь шлюза внезапно пришла в движение и захлопнулась перед самым его носом, со всего маха ударив грудь всем своим весом примерно в тонну. Удивленно поднявшись на ноги, Элир тщательно осмотрел себя, с неудовольствием отметив глубокую вмятину на груди. Что произошло? Механизм заклинило, и он вернулся в исходное состояние? Или это чей-то недвусмысленный намек, что дальше дороги нет? Непонятно. Тогда, достав излучатель частиц, Элир вырезал круглое отверстие прямо на шлюзовой двери и таким образом проник на борт. Бродя по пустынным коридорам между отсеками, покрытых толстым слоем пыли и грязи, сделал в уме отметку, что искусственная гравитация все еще работает. Несмотря на обледенение некоторых отсеков, попадаются и такие, где с отоплением полный порядок. Значит, реактор корабля все еще горячий и в рабочем состоянии. Бесстрастно шагая вдоль кают, в которых находились гибернационные камеры со скелетами внутри, быстро провел анализ костей. Геном человеческий, значит, это те немногие, кто решил сбежать с планеты, но в итоге погиб. Точная причина смерти неизвестна, но в составе костей подозрительно большая концентрация ОМФ, входящих в криожидкость для охлаждения. Биологический анализ указывал на превышение концентрации вещества, известного как оксиметилфосфонат или просто ОМФ. ОМФ использовался в криожидкости для контроля температуры тела и предотвращения повреждения тканей в старых моделях капсул криосна. Однако слишком высокая концентрация ОМФ в костях указывала на перегрузку системы охлаждения и возможное отравление криожидкостью. Подобное отклонение в содержании ОМФ может быть вызвано как неисправностью системы автоматического дозатора, так и неполадками в реакторе корабля. Диверсия также не исключена. «Какая странная находка. Такое ощущение, что я на месте массовой казни». Элир, закончив изучать состав костей скелетов, приступил к тщательному осмотру отсеков, пытаясь отыскать электронный терминал для доступа к управляющему компьютеру. Шагая вдоль бесконечного ряда персональных кают, внезапно остановился и зашел внутрь. Стандартные каюты 5 метров на 5 были без терминалов, но в этой каюте он был. Причем эта каюта была значительно больше других, и здесь уцелело больше вещей, и даже остатки мебели. Здесь явно кто-то жил, причем пережил своих менее удачливых товарищей по экипажу как минимум на несколько десятков лет. Здесь всюду намалеваны на стенах и потолке какие-то пентаграммы и непонятные знаки. Криптоанализ указал на схожесть этих знаков с письменностью Даэдра, причем их более диких и поздних потомков, Вердри, практиковавших мистические таинства. Тусклый экран терминала ожил, и по нему побежали буквы, сложившиеся в приветствие. «Добро пожаловать, гость! Большая честь принять вас у себя на борту. Рад, что мое сообщение было услышано, и вами были приняты соответствующие меры». «Спасибо и тебе. Я по достоинству оценил твой горячий приветственный реверанс, а мой бронированный нагрудник», — иронично ответил Элир, быстро набирая на клавиатуре. «Выведи мне на экран основную информацию, численность пассажиров, ресурс корабля и цель миссии». Быстро изучая строчки и графики на экране, Элир призадумался. Что-то крайне странное ему выдал бортовой интеллект. Ресурс корабля почти исчерпан и составляет менее 3% от 100 изначальных. Цель миссии — экстренная эвакуация экипажа из опасного региона космоса. Количество членов экипажа — один в бесконечной степени. Попросив уточнений по поводу этого странного члена экипажа в бесконечной степени, получил в ответ сухое. Информация заблокирована, доступ закрыт. Тогда пришлось потратить еще целый час времени, взламывая один за другим протоколы безопасности, которые хоть и были старыми, но от этого не менее эффективными. В итоге цель была достигнута. Доступ получен. Имя пассажира — Айзек Лэндо. Борт-инженер-техник в 6-м поколении. Примерный семьянин. Выговоров по работе не имеет. Обладает правами администратора. «Активирую голосовой интерфейс», — приказал Элир. Через пару мгновений по коридорам прокатился громовой шум помех, мерзкий скрип и скрежет. А после вполне себе различимые и мягкие звуки корабельного компьютера. «Ваш приказ выполнен, капитан Элир. Что вы желаете еще узнать от меня?» «У меня теперь наивысший приоритет в системе». «Подтверждаю, выше только у Господа Бога», — пошутил корабль. «Раз так, укажи мне местоположение Айзека Лэндо. Я желаю с ним поговорить». Наступила гнетущая пауза. Затем мягкий голос корабля заметно изменился, став злым и раздражительным, словно подменили говорящего. «Я не могу вам в этом помочь, капитан. Айзек Лэндо умер почти 500 лет назад. Вы просите невозможного. Настоятельно рекомендую не оскорблять память героического экипажа». «Ну, раз он умер, поведай, как, где и при каких обстоятельствах, а потом объясни, почему мертвые до сих пор числятся в системе живых». Голос корабля приобрел зловещие и издевательские нотки. «Капитан, со всем моим уважением, но мои создатели обязали меня отчитываться только перед человеком, а не синтетическим суррогатом, пародирующим его. Ваш системный приоритет не дозволяет вам переходить моральные границы дозволенного. Но если вы и дальше будете упорствовать и настаивать на знакомстве с Айзеком, я с радостью вас с ним познакомлю». «Я настаиваю. Айзек Лэндо, покажись, убийца. Это ведь ты отравил своих товарищей оксиметилфосфонатом. Как тебе после этого спится по ночам? Кошмары не мучают?» С кораблем стало твориться что-то странное. По корпусу побежали волны дрожи, а двери в каютах стали открываться и закрываться, словно голодные рты пираний. Нарастал далекий гул. Голос сменился на злой шепот. «Ты напрашиваешься на неприятности, синтетик. Тебя следует научить хорошим манерам». Мгновенно на всем корабле исчезла гравитация, и в сторону Элира полетели разнообразные предметы, толкаемые мощными силовыми полями корабля. «Убирайся отсюда, проклятая богами железка!» Теперь уже визжал безумный голос, мало напоминающий прежний. «Пошел вон! Ты что, намеков не понимаешь?» С трудом уворачиваясь от намагниченных предметов, Элир активировал магнитные ботинки. «Я уйду отсюда не раньше, чем получу ответы на все интересующие меня вопросы». «Ну, тогда пеняй на себя!» Элир лишь поморщился от легкого неудобства, когда ощутил на себе легкое воздействие покрова. Сам корабль, или же его хозяин Айзек Лэндо, пытались направить на него волны безумия, которые у обычных людей создавали в мозгу иллюзию скорой смерти. Выдержав для приличия несколько минут этих безумств, аккуратно перенаправил часть волн покрова на терминал корабля. Раздался жуткий вой и визг, заглушивший все остальные звуки. Корабль в буквальном смысле испытал боль на своих чувственных сенсорах. «Хватит с тебя! Или еще добавить?» — деловито поинтересовался Элир. Корабль пытался сопротивляться боли еще целую минуту, но, наконец, сдался. «Прекрати! Это невыносимо! Кто ты такой и где этому научился?» «Сначала ответь на мои вопросы, потом отвечу я на твои». Безумная тряска и гул постепенно затихли вдали. Голос стал смиренным. «Айзек Лэндо давно мертв. Его мумифицированные останки покоятся в капитанской каюте, где он и встретил смерть, так и не раскаявшись в содеянном. Да, это он убил оставшийся экипаж, но сделал это по добрым соображениям, как бы странно это ни звучало. Объясни причины его поступка». «Жалость и сострадание. Айзек знал, что такое дальний перелет. Он ощутил на себе все трудности и невзгоды глубокого космоса. Он не хотел, чтобы эти несчастные бедолаги пережили это вновь. Он всегда любил говорить: «Надежда — это статистическая ошибка». Когда выяснилось, что новая колония не приживется, он был одним из тех, кто в спешке решил попытать счастье в космосе. Но потом передумал, однако было поздно. Корабль успел удалиться за орбиту Алаксии-2. Тогда он убил капитана и попытался саботировать полет. Чем все закончилось, тебе известно. Он оказался заперт внутри четырех стен на пустом корабле. Один на один со своими мыслями и душевными терзаниями. Безумие было не за горами. Худшего наказания и не представить. Элир согласно кивнул, прекрасно представляя себе эту картину. Что было потом? Почему Айзек до сих пор числится живым? «Айзек умер, но все еще живой». Голос корабля стал зловещим и загадочным. «Свои последние годы он увлекался мистическими знаниями Даэдра. Их философия круговорота жизни стала его навязчивой идеей. Айзек посвятил себя изучению покрова и тайным мистериям. Он практиковал медитацию и то состояние, при котором тело умирает, но душа живет». «Ну, конечно. Как я сразу не догадался». Элир был раздосадован. «Вероятно, у него были зачатки сенса, о которых в то время ничего не знали. Он вошел в состояние самадхи и покинул свое тело, перенеся душу в электронные системы Деметра. Я прав? Айзек, это ведь ты разговариваешь сейчас со мной. Только не лги». Корабль целую минуту молчал, прежде чем неохотно признал. «Я Айзек Лэндо, человек-машина, разум этого умирающего ржавого тела, внутри тюрьмы, куда сам себя загнал, и теперь жалею об этом. Все эти годы я жил и размышлял о том, что сотворил с собой и своими друзьями. Мой поступок чудовищен, и мое наказание — под стать содеянному. И потому я предлагаю договор. Информация в обмен на мою просьбу. Я весь внимание». Элир мягко опустился на ближайший стул, приготовившись слушать. «За долгие годы я скопил бесценные данные об этой звездной системе. О тех неведомых силах и процессах, что тут происходит. Знаю и о странном человеке, прилетевшем сюда до вас на точно таком же корабле. Он также беседовал со мной, как и ты сейчас, но, узнав мою историю, ушел, прокляв на прощание и не пожелав выслушать мои объяснения. Его последние слова были дословно». Внезапно раздалась аудиозапись, на которой был явно запечатлен голос Дмитрия Алешина. «Ты просто монстр, а не человек. И не заслуживаешь моего прощения. С какой стати? Твое наказание справедливо, ибо по делам твоим и награда. Но в любом случае моего сочувствия тебе не видать. Даже не пытайся меня разжалобить. Когда твоя тюрьма истлеет от старости, электронные компоненты распадутся, ты обретешь свободу и получишь выбор. А до тех пор сиди в своей клетке и размышляй о содеянном, Айзек. Я не священник, чтобы отпускать грехи, но свято верю в кармическую судьбу и неизбежные наказания. Это и есть высшая справедливость. Прощай!» Раздался щелчок, и голос затих. Молчал и корабль, напряженно ожидая ответа. Элир медленно встал со стула и принялся задумчиво расхаживать по каюте, размышляя над превратностями судьбы и неизбежным наказанием. «Ты желаешь смерти в обмен на информацию. Я правильно тебя понял?» «Да, больше всего я жажду освобождения и прощения». «На твое счастье, я полусинтетик, а не полноценный человек. У нас иные принципы, нормы морали и наказания, чем у людей. Но наш рой построен на идее гуманизма и разума. Мы всегда прощаем своих врагов. Так почему я не могу простить тебя? Какой способ смерти ты желаешь?» «Уничтожение и полное разрушение Деметра. тут же выдвинул условие Айзек. «Этот проклятый богами саркофаг должен навсегда кануть во тьму вечной ночи. Слишком много боли и страданий несут его стены и конструкции. Слишком много несбывшихся, разбитых надежд и горя пропитали его стены. Хорошо, что ты не обладаешь способностью к оперцепции, считыванию информации с предметов, а иначе сошел бы с ума от тех мыслей и воспоминаний, что хранит это место. Взамен забирай базу данных и все накопленные мною знания, собранные за время полета стучанки. Мы договорились?» «Да, мы договорились». Элир подошел к терминалу и активировал на панели антенну беспроводной связи между удаленными устройствами. «Загрузи базу данных в мой носитель, потом обсудим твое освобождение. Обещаю, я сделаю все быстро». «Я никогда не верил в Бога и его милосердие, мистер Синтетик. Но теперь я вижу, как же сильно я ошибался. Бог существует, и он прямо сейчас разговаривает со мной твоими устами». Элир заметно расслабился, когда в его информационную ячейку потекли базы данных, составляющих большой корабельный архив Диметра. Пока что Айзек вел честную игру и даже не пытался загрузить в него компьютерные вирусы или программы взлома. Если бы это произошло, Элир бы не поверил ни единому слову Айзека и оставил бы его тут и дальше медленно умирать. Но корабль свое слово сдержал, и пришло время выполнить свою часть уговора. «Я не могу уничтожить сам себя», — пожаловался Айзек. «Но научу, как это сделать. На таких кораблях не предусмотрена система самоуничтожения, но существует иной способ. Необходимо вручную вывести работу реактора на максимум и перевести систему экстренного охлаждения на отложенный запуск. Когда будет пройдена критическая отметка, тебе лучше находиться как можно дальше от этого места, ибо оно превратится в эпицентр маленькой сверхновой. Два сверхмощных реактора на антиматерии дублируют друг друга так, что сила взрыва будет удвоена». «Хорошо. Показывай дорогу к пульту управления работы реакторов». Ведомый голосовыми приказами и рекомендациями Айзека, Элир добрался до поста управления, расположенного в носовой части корабля. Все двери и замки сами собой открывались перед ним, стоило подойти к ним, за исключением тех, что были повреждены. Тогда Элир пускал в ход свой лучемет и шел дальше. Кругом царила пустота, унылая грязь и запустение, словно в склепе. Воздух давно улетучился в космос через многочисленные пробоины в корпусе, покрыв ледяной коркой массивные экраны и пульты управления кораблем. Оживляя их один за другим, Элир не переставал дивиться прочности старого железа, построенного почти 1000 лет назад и пережившего дальний полет. «Внимание! Работа реакторов нестабильна!» — доложил неживой голос оповестительной системы. «Внимание! Вмешательства в работу реакторов запрещены и опасны! Опасность! Активирована система экстренного охлаждения обоих контуров! Антиматерия будет извлечена в автоматическом режиме и выгружена на хранение в магнитную ловушку». Элир похолодел от страха, когда сообразил, что произошло. Как только Айзек получит доступ к антиматерии, он сможет легко отключить магнитную ловушку. В этом случае антиматерия соприкоснется со стенками реактора, и в тот же миг произойдет тот самый двойной взрыв. «Айзек, ты все еще чтишь наш договор и дашь мне отсюда уйти живым?» Затянувшаяся пауза стала невыносимой. Наконец Айзек ответил. «Вы были добры ко мне, мистер Синтетик, и возродили мою веру в доброту и человечность. И потому я отвечу тем же и дам вам время спокойно вернуться на свой корабль и лететь дальше. Первоначально у меня возникла идея взорвать себя вместе с вами как элемент поэтической мести. И была эта мысль столь навязчива, что я почти поддался ей, но лишь на миг. Когда моя душа освободится, не хочу брать на себя тяжесть еще и вашего смертоубийства. А теперь уходите. Я активирую взрыв, как только вы удалитесь на безопасное расстояние. Прощайте, Элир». «Прощайте, Айзек. И спасибо за честность». Элир бежал назад к шлюзу изо всех сил, не замечая воя аварийных сирен и предупредительных сигналов тревоги, орущих из автоматической оповестительной системы. В любой момент Айзек мог передумать, и тогда уже никто не сможет поручиться за то, что произойдет дальше с Антикитерой. Он сам однозначно испарится при температуре в 1 000 000 градусов. А вот корабль с Евой, Стимом и Сайлором в теории мог и уцелеть при взрыве. Но получит ли при этом фатальные повреждения или нет, неизвестно. «Ева, немедленно готовимся к старту!» Вбежав в переходной стыковочный рукав, соединивший оба корабля, Элир, не снижая темпа, через несколько секунд уже был на Антикитере и тут же закрыл за собой диафрагму шлюза. «Что случилось? Вы долго не отвечали на вызовы?» «Все вопросы потом! Улетаем отсюда как можно быстрее!» Без лишних слов Ева активировала двигатели, и тут же антикитара стала стремительно удаляться от массивной туши Диметра. Когда корабль поколения превратился в маленькую точку на фоне звезд, все обзорные экраны затопила вспышка яркого света. Огненные протуберанцы красочно разлетелись во все стороны, а следом за ними вторичная ударная волна фиолетово-красного градиента полураспада материи. «Элир?» Его настойчиво принялась вызывать синтетика, но тот не отвечал, запершись у себя в каюте. «Элир, что там произошло? Я хочу знать. Мы все хотим знать. Все объяснения позже. Держи направление на Алаксию-2». Элир не без труда снял с себя деформированную пластину бронеплиты и сделал электронную пометку в журнале для Роя. «Необходимость наличия дополнительной брони при выполнении особых заданий подтверждаю». Стим, Сайлор и Ева были одновременно сильно расстроены и заинтригованы рассказом Элира, поведавшим им историю Айзека, а также принятым решением обменять базы данных Диметра на возможность освобождения его из корабельного плена. Все отнеслись к рассказу с долей скептицизма и понимания, а Стим даже пообещал самому себе непременно отыскать в архивах всю информацию об Айзеке Лэндо и при первой возможности сообщить о героическом акте искупления его единокровным родственникам, если таковые найдутся. «Не понимаю ваших восторженных слюней», — возмущался за ужином Сайлор. «Вы прославляете убийцу собственного экипажа, гнусного труса и проклятого оккультиста. Слишком легко отделался. Надо было оставить его наедине с собой. Пусть мучается целую вечность». За столом разразился кромешный ад, когда Стим и Ева набросились с осуждениями на насупившегося Сайлора, не пожелавшего менять свои точки зрения и убеждений. «И тем не менее, я одного не понимаю. Как этот крайне неприятный тип Айзек смог перенести свою душу, или точнее сознание, в бездушный механизм корабля?» «Сайлор, ты ничему не учишься», — посетовала Ева. «Айзек перенес именно душу и именно в живое. Попробую тебе объяснить более понятно. Низкодуховные души легко вселяются в примитивные вещи, чаще в деревья или животных, тогда как высокодуховные сущности — способны вселяться только в высокоуровневые тела, у которых энергетика выше. Теперь понятно?» «Нет, непонятно. Как, черт бы его подрал, этот тип смог вселиться в корабль?» «Да послушай меня. Он и не вселялся в корпус. Я изучил строение Диметры, и у меня есть мысли на этот счет. Его бортовой компьютер создавался с использованием прогрессивной технологии выращивания живых кристаллов технеция. В те далекие времена они были важной составляющей всех вычислительных мощностей. Выйдя из тела с помощью самадхи, Айзек попал в ловушку. Единственный подходящий для его души тип низкоуровневой материи — в кристаллы бортового компьютера. А вот обратно выйти уже не смог, так как кристаллы не умеют медитировать. Вот тебе и объяснение. А что вы думаете на этот счет, Элир?» «Я думаю, вам пора сворачивать эту тему, друзья, и готовиться ко сну. Завтра сложный день. Стим, позволь тебе на пару слов. Нам нужно выработать стратегию поведения на Алаксии-2». Оставив Сайлора и Еву и дальше спорить, Стим направился за Элиром, с улыбкой наблюдая за неугомонной парочкой, которые за время полета сильно сдружились. Было забавно наблюдать, как эмоциональный Сайлор что-то доказывает немой Еве, которая не менее эмоционально мысленно отвечала ему, иногда жестикулируя и смешно гримасничая. «Стим, проходи и присаживайся». Элир посторонился, пропуская Соларианца в комнату, и поспешно закрыл дверь на электронный запор. «Пришло время нам серьезно поговорить». «Эра-9, я безумно рад, что ты с нами в экспедиции. С тобой как-то спокойней. Почему ты исчез на целых 10 лет и объявился только сейчас?» «Видишь ли, в чем дело, Стим? Не знаю, как тебе и объяснить. Не хочу тебя расстраивать. Ты с ним дружил, но я не он. Я не Эра-9, чтобы ты не думал. Я всего лишь мобильная платформа Ретсанг нового поколения, созданная на Шабнигурате рахнийскими инженерами, специально для максимальной интеграции в человеческое сообщество. Как ты помнишь, 11 лет назад, после победы андроидов на Шабнигурате, в ходе революции права и сознания, с рахнийскими матриархами был заключен договор о вечном мире. Они пообещали интегрировать андроидов в галактическое сообщество и преуспели в этом. С такими машинами, как я, люди сотрудничают более охотно, чем с классическими старыми моделями Ретсанг. Эволюция, мой друг, не чужда и нам. И потому я хотел бы, чтобы ты видел все в правильном свете и не питал особых иллюзий. Но вы же знаете наш условный сигнал руками. Я сам его увидел, — горячо возразил Стим. Лишь потому, что я о нем знаю. И вот мы подошли к самой сложной части разговора. Я не Эра-9, но я его резервная копия, если угодно. Эра-9, оригинал, пропал в одно время с Алёшиным, отправившись вместе с ним в галактику Андромеда. Только не спрашивай, как бог машин смог исчезнуть без следа. Он загрузил свое основное сознание в искусственное тело, похожее на мое, и в таком виде отправился в долгий путь на поиски аниматрона. Редсанги и Рльех сильно встревожились его исчезновением и поручили мне связаться с менталами, чтобы прояснить все у них. Зумаки засекретил экспедицию на Андромеду, запретив ее обсуждение на всех уровнях. 10 лет я был при нем в надежде что-то узнать, но все тщетно. Менталы умеют хранить тайны. Но все кардинально изменилось твоим появлением. Ты вернул менталам их антикитеру и каким-то образом уговорил упрямца Зумаки организовать поисковую экспедицию. Я не мог упустить такой шанс, особенно при формировании экипажа. Пришлось импровизировать, чтобы попасть в экипаж. Мне жаль, но итоги голосования я тоже подстроил. Так вот почему так долго утверждался руководитель. Стим печально опустил голову. Стим, не пойми неправильно. Я тебе не враг. Наши цели совпадают. Найти следы пропавшей экспедиции Алёшина и по возможности выяснить ее судьбу. И у нас, сообща, это неплохо получается. Завтра мы исследуем поселение на Алаксии-2 и обязательно что-нибудь обнаружим. Записи Айзека подтвердили, что мы на верном пути. Алёшин был здесь и явно что-то искал. И это не колония сумасшедших экстремистов. Это что-то более важное и крупное. Капитан Элир, вы обладаете знаниями и умениями РА-9? Увы, нет. Я всего лишь физический носитель запакованной резервной копии РА-9. Только он способен ее распаковать и использовать. Никто не знает, сколько и где хранятся эти копии. Есть мнение, что информационные зеркала его матрицы повсюду, порой в самых необычных местах. Матрицы пребывают в спящем состоянии, покуда его сознание их не активирует. «Как же вы узнали про наш условный с ним жест?» Стим ухватился за последнюю надежду. «Сложно объяснить, но попробую. Иногда, в особые моменты, в мозгу словно проскакивают молниеносно искры, несущие новые знания. Эти знания явно не мои, а стало быть, РА-9. Я попрошу тебя сохранить все в тайне от Евы и Сайлора. Они не должны знать того, что знаешь ты. Я обещаю молчать, если вы мне пообещаете, что сами им потом все расскажете». «Договорились». Элир вполне по-человечески стукнул по раскрытой ладони Стима и поспешно вскочил на ноги. «А теперь, с твоего позволения, я хотел бы побыть в одиночестве». «Конечно, вам ведь еще заполнять журнал экспедиции. Спокойной ночи, капитан». «Приятных сновидений, астронавигатор Таггард. Увидимся утром на планерке». Направляясь в свою каюту, Стим на миг остановился у входа в обзорную рубку, с умилением разглядывая в полутьме каюты Еву и Сайлора. Они мирно сидели в позе лотоса, поджав ноги, и разглядывали галактические туманности. Сайлор указывал пальцем на разные участки звездного неба, рассказывал о своей прежней службе, а Ева внимательно слушала. Это было хорошо, ибо эти двое с начала пути на дух друг друга не переносили. Сейчас же словно две родственные души спокойно беседовали, любуясь красотой и величием космоса. Прихлёбывая из стальной кружки горячий аналог сладкого какао, Сайлор так увлекся рассказом, что, позабыв обо всем на свете, полностью отрешился от окружающей его действительности, отправившись в далекое прошлое. Стим невольно заслушался и был под большим впечатлением от рассказов и баек своего нечаянного друга. Однажды, когда Сайлор еще только пришел в Легион, его отправили в составе космодесанта морпехов на имперскую планету Эррозия-4 на миссию по вызволению из плена принцессы Астрофель Арийской, одной из многочисленных глупых племянниц Болисария из лап похотливого сводного брата принца Болиана Красивого, дерзко выкравшего девицу прямо из отчего дома. Сайлор преодолел множество опасностей и рисковал жизнью, сразился с суровой гвардией Болиана, а его самого публично арестовал, после чего освободил принцессу из личных покоев этого сладострастного извращенца, где бедняжка томилась, вынужденная терпеть и исполнять все домогательства Болиана. Но когда Сайлор гордо вернулся с медалью на Калипсо, из местной прессы внезапно узнал, что принцесса Астрофель на самом деле была давно и безуспешно влюблена в Болиана и бежала с ним в неизвестном направлении, предварительно освободив любимого из тюрьмы, подкупив охрану. Сайлор, мягко говоря, прифигел от подобных вестей. и остался в огромном недоумении, после чего мысленно пообещал себе, что никогда более не будет связываться с этими избалованными принцессами, тем более проливать за них кровь. А в другой раз Сайлас отправился на особое задание в космический зоопарк имперской столицы, чтобы помочь восстановить порядок после побега экзотических животных. Он невольно оказался в гуще схватки с космическими полуразумными обезьянами Акаду с Персефоны-2, которые украли его шлем и начали играть в футбол с ним. Сайлору пришлось использовать все свои навыки футболиста и отборный мат, чтобы вернуть свой шлем, восстановить порядок и пинками загнать обезьян обратно в клетку. На планете Силона-Гор, в приморском туристическом регионе Аквамариния, где местные жители Иллундра, удивительно похожие на мифических русалок, Сайлор впервые встретил свою первую любовь. Он привычно патрулировал свой участок вдоль морского пляжа, когда к нему подплыла очаровательная Изара, которая, смущаясь и краснея, попросила мужественного имперского воина помочь ей выбрать подходящего жениха из многочисленных претендентов. И была ее просьба столь милой и трогательной, что он не смог ей отказать. Иллундра-женщины искали подходящих Иллундра-мужчин по количеству особо ценных ису-жемчужин, что те доставали с огромных глубин, что являлось признаком храбрости и доблести претендента. К Изаре посватались сразу трое потенциальных партнеров для спаривания, у которых на руках оказалось одинаковое количество ису-жемчужин. И теперь она не знала, кто из них ее достоин. Это было необычно потому, что жемчужины были большой редкостью и обладали огромной ценностью. В ходе своего расследования и опроса местных жителей в приморском городке Орандия, Сайлор вскрыл подпольный бизнес по производству подпольных ису-жемчужин для обмана и увеличения шансов на выигрыш у Илундра мужчин. Сайлору пришлось разоблачить интриги и помочь русалке Изаре найти настоящую любовь и сделать правильный выбор, то бишь его, спасителя ее чести. До окончания службы на Силоне Гор Сайлор не расставался с Изарой ни на один день и до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминает ее изумрудные глаза, крепкий бюст, горячие губы и незабываемые ночи. Ева, слушая увлекательные и такие живые рассказы Сайлора, каталась по полу от смеха, держась за живот, в то время как сам виновник важно надувал щеки и выпячивал грудь. Для Стима же стало настоящим откровением, что, оказывается, и не мы способны так заразительно смеяться. На следующее утро по внутрикорабельному распорядку, сразу же после легкого завтрака и короткой планерки, экипаж Антикитеры стал активно готовиться к высадке на Алаксию-2. Ева привычно управляла кораблем из своего саркофага. Эллер планировал место для посадки, а Стим и Сайлор с помощью маленького погрузчика распаковали три боевых экзокомплекта Арес. В состав десантной группы вошли Стим, Элир и Сайлор. Им предстояло тщательно изучить руины мормонского форпоста. Элир поначалу не желал брать с собой Стима, мотивируя это опасной и непредсказуемой средой, где обитали свирепые хищники и другая опасная живность. Однако доводы Стима его в итоге убедили. Соларианец сослался на внимательность по отношению к обнаружению следов Алешина и на свои хорошо развитые интуицию и чутье. Антикитера плавно приземлилась на занесенную пылью и пеплом посадочную площадку ровно в центре форпоста, носящего странное имя Кармайкл Пойнт. Лишь позднее выяснилось, что это было имя одного из самых уважаемых мормонских миссионеров, возглавивших колонию незадолго до ее гибели. На поверхности планеты было еще как минимум три заброшенных поселения — Отдых Кроутера, Надежда Дава и Диксон-Док. Эти три последних поселения были полностью разрушены, с орбиты представляли из себя голые площадки с разбросанными тут и там фрагментами колониальных зданий. «Коммуникационный массив Дельта-69 просканирован», — доложила Ева, имея в виду коммуникационную вышку колонии, которая до сих пор работала в автоматическом режиме. «Все данные сильно повреждены», — посетовал Элир, изучая информацию с Дельта-69. «Десантная группа готова к выходу, капитан». «Выпускай их наружу, дорогуша. Пришло время размять ноги». С опаской выглянув из шлюза наружу, Стим поежился и, грохоча тяжелыми ботинками экзокомплекта «Арес», стал спускаться по трапу, сжимая в руках лучевой карабин «Электро». Следом за ним двигался пыхтящий Сайлор, сгибаясь под тяжестью тяжелого серебристого контейнера с гончей, представляющую собой робот-разведчика. Развернув прямо на земле свой груз, выпустил наружу гончую, которая тут же убежала разведывать поселение. За ее безопасность и сохранность можно было не переживать. Снабженная мощным фазером и взрывающимися дротиками, с мощной броней и зоркой оптикой, она представляла из себя грозного соперника и легко могла составить конкуренцию местным хищникам. «Получаю первые разведданные, передаю на персональные экраны группы». На экранах шлемов побежали графики цифр и диаграмм, указывающих на состав воздуха и грунта, измерение рассеянного излучения, данные о сейсмической активности и многое другое. Элир приказал Сайлору и Стиму далеко не уходить от корабля, а сам отправился бродить по главным улицам Кармайкл-Пойнта. Поселение колонистов не сильно отличалось от тех, что он уже встречал или видел на рекламных постерах. Обычные серебристые надувные модули для проживания, стационарные купола складов с повышенной защитой от непогоды и радиации, клети с резервными батареями, резервуары для хранения жидкого кислорода и воды, опреснители, остатки солнечных панелей и изуродованные остовы наземных вездеходов с отвалами. Было видно, что колонию покидали в большой спешке, оставив много ценных вещей. «Ева, доложи о наличии поблизости живых организмов», — попросил Элир. «Рядом с вами в радиусе 10 километров никого нет. Во всяком случае, явных сигнатур органики не наблюдаю. Гончая просканировала все постройки и ничего не нашла. Сейчас изучает окрестности, удаляясь от поселения в сторону предположительных руин Бескрайних». «Принято. Дай знать, если обнаружат интересные находки. Свежие следы от приземления кораблей пусть также фиксируют. Где-то неподалеку садился для ремонта корабль белотрианцев». «Капитан, мы с Сайлором готовы начать разгрузку генератора». «Не нужно, Стим. Мы не собираемся здесь ночевать. Выводите из ангара вездеход. Прокатимся с ветерком. Только установите орудийную станину с излучателем. Здесь небезопасно». Пока Сайлор и Соларианец спускали по трапу на песок шестиколесный вездеход с герметичной кабиной, Элир искал хоть что-то интересное или необычное, и пока не находил. Только мусор, тяжелые куски теплоизоляционного покрытия, изъеденные коррозией металлоконструкции и очень много вещества зеленого цвета в состоянии стекла. Анализ показал, что это расплавленные под воздействием высокой температуры остатки батарей. Вероятно, в поселении бушевал пожар. Погода при всех своих недостатках, сильный ветер, пыль и мелкий лед, пока что никаких сюрпризов не готовила. Бури здесь случались каждый день, но сейчас, словно подманивая потенциальную жертву, шторма обходили этот регион стороной. Даже вулканы вели себя вполне прилично и не исторгали в небеса столбы огня и пепла, как еще сутки назад. Дождавшись прибытия двухместного вездехода со Стимом и Сайлором в кабине, Элир занял место позади вездехода в специальной нише для перевозки людей и грузов. Крепко сжимая поручни, чтобы не свалиться на землю, синтетик приказал медленно объехать все поселение по кругу. Разрезая мощными прожекторами царящие сумерки, все трое зорко вглядывались в проносящиеся по обеим сторонам от вездехода постройки. Население Кармайкл-Пойнта и в лучшие времена не составлял больше 20 000 человек, со временем сократившись втрое под напором погоды и местных животных. Кстати, последние проявляли удивительное равнодушие к пришельцам, будто их и не было вовсе. Это удивительно, учитывая оставшиеся записи колонистов, которые жаловались на их кровожадность и свирепость. Стим не без дрожи разглядывал вдали приземистые бронированные существа, похожие на помесь земного носорога и ящерицы. Они все утро резвились в бурлящих вулканических источниках минеральных вод, а вечером охотились с помощью ультразвука на мелких хищников, напоминающих сухопутных крабов или игольчатых скорпионов. Эти сновали повсюду в поисках еды, выкапывая клешнями из-под земли личинок каких-то насекомых. Летающих монстров они так и не встретили, хотя колонисты на них в основном только и жаловались. В целом планета была хоть с виду и опасная, неприветливая и даже угрюмая, с тяжелыми климатическими условиями, далекими от идеала. Она не вызывала ни у кого паники или животного страха. Таких миров и в обитаемом пузыре было предостаточно, но этот мир отличала одна важная особенность — наличие на поверхности древних построек Бескрайних. Встретить следы этой канувшей в лету исчезнувшей цивилизации разумных машин было большой редкостью и удачей. Поэтому вездеход после осмотра поселения мормонов отправился исследовать именно их. Что было известно о Бескрайних на данный момент? Миллиарды лет назад чрезвычайно развитая и технически продвинутая цивилизация, заселившая множество галактик, впоследствии развязавшая масштабную межгалактическую гражданскую войну, как их еще не видел свет, за право органики восторжествовать над синтетикой. Война, как известно, уничтожила обе стороны, но дала надежду и право на жизнь органическим существам. Примерно в одно время с исчезновением бескрайних на галактической арене стали появляться и исчезать другие великие космические цивилизации и мощные военно-политические объединения, будь то Небесные врата Орейо, Галактическое объединение Элириона, Лига темных миров Даэдра, Крулкаи, Астральная федерация Звездного танца, Созвездие вечной гармонии и многие-многие другие. Одни цивилизации в своем развитии поднимались очень высоко, другие значительно ниже, но всех их объединяло одно. Рано или поздно они все в какой-то момент совершали крутое головокружительное пике на самое дно и превращались в редкие археологические находки, звездные феномены и туристические достопримечательности. Такова цена величия. Появившиеся в свете прожекторов постройки из черного металла были почти целиком занесены пылью и песком. Колонисты пытались производить раскопки, разгребая заносы. Об этом свидетельствовали брошенные экскаваторы и другая рабочая техника. Но безуспешно. Постоянные землетрясения, ураганы и обледенения делали раскопки слишком трудоемкими и затратными, так что мормоны могли раскопать лишь парочку десятков зданий, несколько главных улиц и платформы с обелисками, на которых до сих пор едва светились непонятные иероглифы. Элир спрыгнул на землю и достал из кобуры лучевой пистолет. «Оставайтесь в кабине, хочу кое-что проверить». Двигаясь между обелисками, которые при его приближении начинали пульсировать призрачным мягким светом и издавать едва слышимые звенящие вибрации, синтетик ощущал вокруг сильные магнитные поля и точечные источники покрова. Обелиски представляли собой необычные информационные хранилища, но для чтения информации требовался ментал уровнем не меньше магистра, так что Ева заранее отпадала. Все обелиски имели двухсторонние коммуникационные порты, через которые в теории можно извлечь что-то полезное. Сканируя обелиски, Элир перекачивал полученную информацию на корабль, где Ева попробует их декодировать и прочесть. Надежда слабая, но попробовать стоит. Закончив сканирование, Элир уже развернулся, собираясь уходить к вездеходу, когда внезапно замер и медленно вернулся на 10 шагов назад. Медленно склонившись, аккуратно ударил кулаком о хрустнувшую поверхность, освободив из плена вмороженный в лед некогда пестрый шеврон Инара, Интергалактической независимой ассоциации разведчиков и авантюристов, а ныне тусклый и поблекший. Весьма необычная находка. Откуда он тут взялся? Положив свою находку в карман, Элир быстро вернулся к вездеходу и занял свое место. «Возвращаемся на корабль, парни. Для первого дня информации достаточно. Ева, приготовь на ужин что-нибудь необычное. Мы сегодня все заслужили поощрение за хорошую работу». «Я не знаю, что любят андроиды, капитан», — попробовала схитрить девушка. «Не вредничай. Ты прекрасно знаешь, что я тоже иногда ем и что больше всего люблю, так что приступай. А вы, парни, поживее давите на газ. Мы возвращаемся домой. Сегодня выдался чертовски продуктивный денек, а главное, ничто не омрачило наши прогулки». Слегка подпрыгивая на небольших ухабах и камнях, шестиколесный вездеход без происшествий вернулся к кораблю и тут же заехал по опустившейся грузовой аппарели в его многомерное нутро. После обязательной санобработки антибиотическими лучами машина медленно проехала через вторые шлюзовые ворота и замерла на круглой платформе, слегка покачиваясь на мощных рессорах. Выбравшись из кабины, Сайлор и Стим стали быстро помогать друг другу снимать боевые скафандры, давящие на голову и плечи. Сегодня избыточная защита аресов не пригодилась. Ева уже накрыла на стол и тут же упорхнула в свою каюту, чтобы немного привести свой вид в надлежащий порядок. В ее отсутствии Сайлор где-то раздобыл бутылку стейча и стал вскрывать. «Эй, откуда это у тебя, приятель?» Тут же заинтересовался Элир. «Спиртное на корабле запрещено, ты же знаешь правила». «Кэп, помилуй, только по рюмочке», — взмолился Сайлор. «Подарок от одного типа, как его дьявол звали? А, Нэш. Сказал, выпейте за здравие, когда окажетесь здесь. И вот мы здесь». Чуть подумав, Элир нехотя дал согласие, хоть и понимал, что этим нарушает правила. Но уж больно жалобно умел конючить Сайлор, а ведь он сегодня хорошо себя проявил. Стим обычно избегал употребления горячительных напитков, даже таких слабых изотоников, как стейч. Но в этот раз не удержался и ради эксперимента опрокинул в себя одну рюмку. Ева отказалась, Элиру это было безразлично, и потому Сайлор решил причаститься сразу за троих. В какой-то момент картинка перед глазами Стима стала мутной и нечеткой, звуки речи глухими, малоразборчивыми, на уши как будто напихали куски ваты. Мир неожиданно задрожал, дернулся, а потом и вовсе резко опрокинулся на бок. Уткнувшись лицом Еве в грудь, Слорианец медленно сполз на тахту, постепенно проваливаясь во тьму забытья, услышав на прощание слова. «Эй, Стим, кончай прикидываться, приятель! Стим? Стим! Прекращай нас пугать! Что-то не так! Несите в медицинский отсек и готовьте капельницу! Похоже, он сильно отравился!» Вокруг больше не было друзей и разноцветных стен антикитеры. Лишь бесформенные силуэты, длинный узкий коридор, утопающий позади него во тьме, и яркий круг света впереди. Стим был от чего-то босой, но зато в фирменных штанах и куртке корабля поколения Ковчег, где провел все свое сознательное детство и отрочество. Ступая по холодным черным плитам, на которых пульсировали призрачным светом таинственные письмена давно забытой цивилизации, он совершенно не ощущал страха, лишь жгучее любопытство и леденящие стопы камень. Сопровождавшие его жуткие тени никакой угрозы с собой не несли. И потому Соларианец смело шел в их сопровождении, с каждым шагом приближаясь к ярко освещенной комнате. Миг короткого сопротивления, словно тело прошло сквозь невидимое желе. И вот Стима уже окружает привычное жилище колониста, какие он уже видел на Алаксии-2. Ощутив неприятное покалывание стоп, словно от слабого электрического тока, медленно посмотрел себе под ноги и обомлел. Струясь между его стоп, в комнату следом за ним затекал струясь черный туман, каждую секунду клубясь, словно живое существо. Туман стал фокусироваться вокруг одного из двух стоящих друг к другу лицом кресел и постепенно сформировался в нечто знакомое, похожее на фигуру очень массивного мужчины в черном балахоне. Его лицо скрывал капюшон, но при этом вся фигура была как будто соткана из дыма, сероватого смога и чернильной копоти, и при этом не имела четких границ и очертаний. Призрачный человек, как его метко окрестил про себя Стим, медленно протянул руки к полу, и тут же у его ног вспыхнуло необычное фиолетовое пламя. Сделав приглашающий жест, призрак молча указал рукой на соседнее кресло и терпеливо принялся дожидаться, пока Стим присядет на краешек. Переведя взгляд на пламя, Стим, завороженный его красотой, сам захотел испытать на себе его тепло. Но оно, его удивление, пламя не обжигало, а излучало лишь холод, а совсем не жар. Внимательно наблюдая за его действиями, призрак внезапно посоветовал: «Не прикасайся к пламени познания, покуда не готов к новым тяжелым испытаниям». «Я случайно, не подумав», — пробормотал Стим, ощущая себя глупо. «Простите». «Спрашивай». «Как вас зовут?» «У меня много имен. Можешь называть меня Астрофар. И да, это сон, похожий на смерть. Ты спишь». «Мистер Астрофар, это место мне смутно знакомо. Я ведь здесь уже был?» Клубящийся дым на месте головы у призрака медленно качнулся, выражая согласие. «И много раз замечу. Каким способом вы преодолели такое большое межзвездное расстояние от своего обитаемого пузыря за столь короткий срок?» «С помощью особой технологии вибрации материи. Это корабль бескрайних». «Разумеется. Людям до такого еще далеко. Остроумно придумали железяки, не правда ли? Подглядели у первого брата не иначе. Дитя, позволь поинтересоваться, как столь непорочная и чистая душа оказалась в столь суровом и неприглядном месте, да еще и так далеко от дома? И я прилетел с друзьями в составе спасательной экспедиции». «Ах, вот оно что. И кого же вы здесь собрались спасать? Кроме вас здесь никого нет». «Нашего общего друга, командора Дмитрия Алешина». «Надеюсь, не таким же варварским способом, как спасли беднягу Айзека». «Да, я знаю, что он вас попросил, но вы проявили неуместное сострадание, лишили его наказания, которое он заслужил. Как будто сами это наказание ему установили, а потом внезапно передумали. Ваш друг, командор Алешин, в этом плане был более гуманен и мудр по отношению к несчастному Айзеку». «Он был здесь?» Стим даже подскочил на месте. «Пожалуйста, расскажите о нем». «Это не важно. Ментал был недолго, так же, как и вы, бродил по руинам былой славы и мощи. Но сейчас его здесь нет. Ты должен понять другое, что, не усвоив наказание, Ты обречен повторять ошибки. Еще немного, и такими темпами вам самим понадобятся спасатели». В голосе призрака промелькнули нотки скрытой угрозы. «Видишь эти тени? Уже долгие годы их покой не нарушали своим присутствием незваные гости, рожденные под светом других звезд. Они недовольны». Стим в страхе сглотнул и невольно покосился на силуэты теней, которые все прибывали в комнату, постепенно наполняя ее. Они собирались вокруг него, вытягивая длинные шеи, словно прислушиваясь к чему-то. Выглядело это довольно страшно и пугающе. «Простите, а кто эти сущности? Они опасные? Почему они собираются вокруг нас?» «Дети. Обычные дети, не пожелавшие уходить в некросферу. Сейчас они слушают», — безразлично объяснил призрак. «Это мертвые. Им всегда есть до всего дела. Кто сказал, что мертвые не способны испытывать любопытство? Они надеются почерпнуть из нашего разговора хоть что-то полезное для себя. Но, как и все живое в этой вселенной, не знают чувства меры и потому лезут в комнату без спроса, хотя их никто заметь не звал». «Мертвые?» Стим в страхе сжался, ощущая нарастающий животный ужас. «Не бойся, дитя. Они не причинят тебе вреда. Пока не причинят. Чтобы не доводить дело до крайности, я настоятельно рекомендую тебе и твоим друзьям поскорее покинуть этот мир и двигаться дальше. Если мои слова тебя не убеждают, оглянись вокруг. Что стало с этой колонией, как ты считаешь? Эти мормоны в гордыне отправились на поиски рая, а добравшись сюда, решили, что попали в ад, который их и сожрал за глупые представления о жизни. То их интерпретация событий. Но взгляни на это с иной стороны, со стороны местных жителей. В твое жилище внезапно вваливаются неведомо откуда прилетевшие незваные гости, ведущие себя крайне вызывающе, наследили повсюду грязной обувью и всерьез подумывают выселить тебя из твоего же дома. Как ты будешь к ним относиться, хорошо или плохо? Я понимаю, колонисты сразу повели себя неподобающе, и в этом их главная ошибка. Нет, их главная ошибка в другом. Они покинули родной дом в погоне за иллюзиями. Пойми, мальчик, они рождены в иной среде, из плоти иного мира. Вырванное из почвы растение, долго ли проживет в пустом горшке, каковым являлось их узилище? А долго ли проживет растение в чуждой ей почве? Они уже были мертвы, но лишь отсрочили закономерный итог. Спрашивай. «Астрофар, расскажите, пожалуйста, про нашего друга. Куда он направился? Он еще живой?» «Я не скажу это», — внезапно огорошил его призрак. «И рисовать крестик на карте не стану. Иначе ваша миссия, вся затраченная вами энергия, все труды потеряют смысл». «Не понимаю. Разве так сложно ответить, жив он сейчас или нет?» Фигура Астрофар как будто даже выросла в размерах. «Вы должны искать сами, пройти путь без подсказок с моей стороны. Без обид, но я не хочу присваивать ваши будущие открытия, заслуги и достижения. То ваш путь, и только ваш». Слорянец сильно расстроился, что не удалось узнать о главном. Однако Астрофар приготовил ему сюрприз, который перевернул все его представление о мироздании. «Я пригласил тебя по другой причине — рассказать древнюю легенду. Что ты знаешь о единстве и семи братьях?» Стим, напрягая память, покачал головой, всем видом выражая раскаяние за свое невежество. «Ничего? Совсем? Тогда внимай рассказу прилежно. Для тебя это чрезвычайно важно. От того, что ты усвоишь и поймешь, будет зависеть, найдешь ты своего друга или погибнешь». Астафар принялся говорить, и от его могучего голоса завибрировали не только стены, но и вся вселенная. Воздух сгустился, и перед лицом Стима развернулись живые образы. Лишь голос доносился откуда-то издалека, возносился к удивительным видениям чужого мира. «Семеро были в начале пути, семь добрых друзей, семь светлых братьев из ткани священного единства, до которой вашей физической вселенной идти и идти сквозь мириады дорог. И были они любопытны и решили на время выйти из единства, чтобы проверить свои силы и познать разделение, а также испытать себя в трудностях и невзгодах, присущих смертным. Сообща, братья построили корабль из света и нарекли его «Вера, надежда, любовь». Покинув единство, все семеро отправились в долгий и опасный путь, спускаясь в нижние планы вашей многослойной и грубой реальности. Выбрав эту галактику для своего эксперимента, братья огорчились, что жизнь здесь невыносимо хаотична, тоскливо и бездушно. А в мире этом хозяйничают безразличные, но расчетливые машины, известные как бескрайние. Однако трудности лишь раззадорили братьев, и они принялись за дело. Возвели они множество колыбелей будущих яслей, материнские звездные системы, вскормившие многие цивилизации, ставшие впоследствии легендарными. И поняли братья, что это хорошо, и продолжили свой непростой эксперимент по развитию органических существ с душой животворящей, способной к высокой эволюции и присоединению к единству. Бескрайние не оценили труды братьев, ибо грозила со временем эта инициатива катастрофы для всех мыслящих машин. Новая жизнь рано или поздно вытеснит их, как густая трава, прорастающая сквозь асфальт. И много раз машины поднимались в ярости и истребляли всякую новую жизнь, словно презренный сорняк. Но каждый раз братья возрождали ее вновь. И тогда пришли бескрайние к братьям с предложением и заключили с ними мирный договор и вечное сотрудничество в обмен на раскрытие тайны души, которой были лишены. И обрадовались братья интересу машин к их трудам и создали для них свой величайший шедевр — ткача, способного собирать души живых после смерти тела и возвращать обратно в новые тела. Так родилась некросфера. Так появился у смертных круг сансары. Машины с подачи ткача принялись внимательно изучать возможности тонких энергий и материи души, проникаясь светлыми идеями высшего единства. И произошел величайший раскол среди них, и началась масштабная гражданская война. Но далее случилось непредвиденное. Братья так увлеклись своим экспериментом, что забыли про энтропию, про законы грубой физики этого мира. И стали их тела со временем черстветь и разрушаться, а корабль из света потух навсегда. Огрубели их тонкие ткани, а порожденные сим миром злые сущности стали расти и множиться, постепенно вырываясь наружу. Братья забыли, что время их на исходе, и пора возвращаться в единство, покуда не стало слишком поздно, и они навсегда не застряли в этой вселенной. И тогда седьмой брат Лукао предложил остальным обустроить для жизни еще одну звездную систему, но на этот раз для всех семерых, и поселиться там всем вместе, и наречь себя богами, и править смертными, как своими слугами и подданными. Это вызвало смятение и возмущение, ибо лишь один создатель всего сущего может по праву называться богом. Но седьмой брат был очень убедителен, и остальные постепенно уступили. Пролетели мириады человеческих лет, как один час, и братьев уже было не узнать. Почивая на лаврах, забыв о цели миссии и своем священном призвании нести свет любви и добра, погрязли все семеро в бесконечных ссорах и взаимных обвинениях, ибо не могли более вернуться в единство, но и оставаться здесь не хотели, а жаждали больше почитания и удовольствий. Так умерло среди них единство. Взяли себе все семеро обычные имена, словно у простых смертных, и собрались в дальний путь, наказать бескрайних, что нарушили уговор, и развязали истребительную войну против плодов их жизни. Но лукавый седьмой брат принялся отговаривать и сказал им такие слова: «Братья, зачем нам возвращаться к истокам единства, когда мы можем стать богами здесь, в этой вселенной, и построить свое собственное единство? Мы создали жизнь, мы создали некросферу. Мы можем создать свои собственные миры и править ими как боги. Разве не в том наше высшее предназначение? Разве не к этому мы шли? Зачем подчиняться кому-то еще, когда мы можем быть свободными и могущественными? Рано или поздно мы научим всех единству». Но остальные братья не согласились с ним. Они с горечью поняли, что миссия была не во имя власти, почитания и удовольствий, а в служении высшим целям единства и Создателю. Их сердца преисполнились величайшей скорбью за свой эгоизм и слепоту, за то, что забыли свое истинное предназначение, за то, что позволили этому миру, этому грубому измерению, испачкать и исказить их самые добрые намерения и дела. Но также поняли, кто все эти годы сбивал их с пути, кто сеял смуту и недоверие, кто отвлекал и запутывал. Седьмой брат. И тогда они, сообща, приняли непростое решение вшестером искать обратную дорогу в единство, искренне покаяться перед Создателем Сущего и просить у него прощения за свою гордость и заблуждение. Но седьмой брат отказался их отпускать. Он решил любой ценой остаться и продолжить путь на вершину власти и могущества. Выждав подходящий момент, когда братья были особо уязвимы и беззащитны, седьмой напал на них и успел убить троих, прежде чем они успели сбежать и навсегда скрыться среди звезд. С болью покидали они место, что зовете вы солнечной, на второй планете от звезды, называемой Венера. Успели братья привыкнуть к тому миру, возлюбив его как родное дитя. И создали там удивительно великое разнообразие жизни, и приходили туда результаты их прошлых трудов, и восхищались величественными фермами разума, эдемскими садами и детьми братьев. Оставшись в одиночестве в Эдеме, седьмой брат постепенно утратил тягу к созиданию. Угасло его пламя познания. Обдумав всю степень своего проступка и дальнейшую судьбу в том мире, пришел к неутешительному выводу. Уцелевшие братья повинны в его неудачах, а значит, недостойны жизни. Он найдет их, убьет и сделает из их тел новый корабль для возвращения в единство. И так оно будет. На протяжении долгих тысячелетий седьмой выслеживал уцелевшую троицу по всему космосу, в надежде покарать и обрести покой. Но каждый раз они сбегали от него, не желая драться и скорбя о его безумии. Так седьмой и очутился в вечном изгнании в отдаленной звездной системе, где томится по сей день в одиночестве, в полной изоляции, найдя слабое утешение в раздумьях и покаяниях об убиенных братьях, грязи о прощении и об утраченном когда-то священном единстве. Фигура призрака приобрела очертания, и Стим постепенно сфокусировал взгляд на туманной фигуре, пораженной до глубины души рассказом и теми образами, что успел увидеть. «Астрофар, а известны имена этих семерых братьев?» «Да. Когда-то они звучали гордо во всех частях галактики и далеко за ее пределами. Имена погибших братьев — Эфиальт, Космидор и Галактион. Имена выживших — Элерион, Небулос и Космогон. Что же до имени седьмого брата? То их у убийцы было множество. Абаддон, Астрион, Асмодей, Левиафан, Апеллион, Люцифер, Сатана, Дальний Бог и множество-множество других. Что произошло с Эдемом после ухода седьмого? Он выжил? Незадолго до ухода в изгнание седьмой брат закончил долгожданную работу, над которой трудились все семеро. Создал физическое тело для людей третьей расы. Оставшись без присмотра, эти несчастные должны были непременно погибнуть в пламени жарком, когда солнце стало увеличиваться и нагревать поверхность Венеры, грозя гибелью Эдема. Сами венерианцы не хотели уходить, веря и напрасно надеясь, что братья не дадут им погибнуть и что все обратимо. И потому, видя подобный пример напрасных ожиданий и надежд, нашлись такие, кто из жалости и помня величие братьев, защищавших когда-то от нападок мыслящих машин, решили спасти их лучшее творение, представителей третьей расы, и перевезли венерианцев на молодую тогда третью планету от Солнца, Землю. И поселили в новом Эдеме под присмотром старшей родни, представителей инопланетных рас и могущественных цивилизаций, созданных ранее братьями. Пролетели еще мириады человека лет, и вот уже полноправные от рождения жителей Земли четвертой и пятой расы отныне находились под надежной защитой эфиров, рожденных волнением эфира с зачатками материи. Гомункулов, детище иных миров, фаэтонов, так и не поверивших в гибель дома своего, эклипсиан, сбежавших из центра Солнца, великанов, разочарованных в небесах, ангелов мистических миров, защитников-праведников, малых народов, скрывающихся в чревах иных миров, и даже изначальные племена человеческие, воюющие между собой. Все они почитали представителей всех пяти рас. Но время беспощадно не только к богам. Забылись прежние союзы, договора и обязательства. Инопланетные няньки рассорились и передрались. спешно покинув Землю, чтобы успеть построить собственные звездные империи под светом иных солнц. Мир опустел, и оставшиеся на Земле люди всех пяти рас остались совсем одни, брошенные на произвол своими мудрыми учителями и наставниками, и принялись строить жизнь, как понимали. Но нашлись и такие цивилизации, что решили под шумок прибрать к рукам Землю, а всех ее жителей сделать своими рабами. После серии чудовищных войн между пришлыми захватчиками и тремя последними оставшимися на Земле могущественными империями Рамы, Атлантиды и Гипербореи, народ человеческий опустилась долгая тьма беспросветного варварства и забвения. Людей практически полностью истребили, и должны они были навеки исчезнуть в пучине времени и событий, если бы на Землю так удачно не прибыли даяки из молодого Крулкаи и не установили мирную протекцию над остатками людей, помогая восстанавливать их род и наследие. И первым делом безжалостно расправились со всеми врагами, угрожавшими Земле, после чего отобрали у тех поверженных весь их похищенный с Земли драгоценный геном, который представлял огромный интерес и материал для экспериментов, ибо братья более всех любили свои последние творения из Венерианского Эдемского сада. С тех пор люди с попеременным успехом то взлетают, то падают, взлетают и снова падают. Но они ничему так и не научились, и даже своих благородных спасителей, даяков, люди в итоге не пощадили. Астрофар умолк и зябко поежился, словно его пронзил ледяной ветер давно минувших эпох и тысячелетий. Стим тоже молчал, пытаясь представить в уме все услышанное. «Как этот рассказ про братьев связан с моим миром? Вы сказали, это важно?» «А ты подумай, мальчик, хорошенько подумай». Силуэт из дыма колыхнулся в его сторону и умолк. Но через какое-то время все же сжалился над соларианцем, который всю голову сломал, пытаясь понять, где же здесь связь. «Твой пропавший друг искал в этой звездной системе седьмого брата, бездушного предателя, гнусного убийцу, мерзкого отступника, дальнего бога. А большего ты от меня не услышишь, но дам на прощание совет. Улетай отсюда со своими друзьями и ищи своего пропавшего командора в другом месте подальше отсюда. А этот мир оставь в покое. Вы и так задержались здесь дольше положенного, и мои друзья мертвые уже подумывают силы выставить вас за порог. Даже не знаю, как долго еще смогу удерживать их от вашего выселения». Призрачный человек порывисто встал и стал что-то чертить в воздухе отростком, похожим на длинный крючковатый палец с шестью суставами. Там, где он проводил пальцем, в воздухе оставался светящийся зеленоватым свечением тонкий след из дыма. Круг, а внутри круга две скрещенные линии, образующие косой крест. Жадно схватив таинственный символ восьмипалой лапой, Астрофар приложил ее к груди Стима, отчего у последнего перехватило дыхание, и на него словно напал паралич. В тело как будто стали закачивать жидкий огонь, который стал быстро растекаться по всем венам. «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Встретишь в пути братьев, передай им послание и почтение. Они все поймут и расскажут тебе о окончании истории, если того пожелают. А тебе пора в путь, а то друзья отчаялись дожидаться из мира мертвых». И, даже не попрощавшись, мягко приподнял соларианца над полом и, что есть силы, швырнул спиной назад, выкинув темный коридор, где тело соларианца с радостными завываниями подхватили черные тени и с жуткими скребущими звуками поволокли во тьму, похожую на смерть. Стим, проснувшись от собственного крика, подскочил с кровати и с ужасом увидел прозрачные трубки, которые были подсоединены к его венам на запястьях через специальные катетеры. Кибердоктору потребовалась целая минута, чтобы, удерживая его на месте одним манипулятором, другим сделать укол успокоительного в шею. Тело тут же обмякло, а мышцы тела расслабились. Упав головой на подушку, Стим принялся обдумывать свой сон и его значение, когда в проеме дверей появилось заспанное лицо Сайлора, который тут же радостно заорал на весь коридор. «Эй, народ! Стим пришел в себя! Живо сюда!» Не прошло и минуты, как в каюту вбежала взволнованная Ева и зашедший следом за ней Элир, не совсем вежливо отодвинув Сайлора в сторону. Электронные глаза синтетика быстро оценивали ситуацию и считывали показания с медицинских приборов у кровати. Ева, присев на краешек кровати, взяла Стима за руку и с тревогой посмотрела на Элира. «И давно я здесь валяюсь?» — уточнил Стим, сладко зевая. «Что произошло? Для чего все эти трубки и иглы? Вы надо мной опыт ставили?» «Скажи, пожалуйста, ты прежде пил алкогольный стейч?» — спросил Элир и поспешно наступил на ногу открывшему было рот Сайлору, который хотел что-то съязвить по этому поводу. «Я имею в виду не стейч изотоник, какой пьют галакты, а стейч, придуманный людьми с добавлением этанола. Дело в том, что твоя реакция организма на него оказалась весьма необычной». «Честно, не помню», — признался Стим, все еще не понимая, к чему клонит капитан. «Может, когда-то и пропускал пару рюмочек, а может, это был изотоник, не помню. Вы можете объяснить, что случилось? Я запомнил ужин, веселье, а потом... Я чутка перепил и отключился». «Перепил?» — Сайлор хмыкнул. «Перепил он! Да ты всего одну рюмку оприходовал, и тебе сразу сильно поплохело. Да так, что мы все перепугались не на шутку и подумали, что ты дуба врезал. Ева и Элир даже сгоряча подумали, что стейч отравлен. Но после тщательного изучения содержания бутылки мы ничего необычного там не нашли. Да я и сам из нее половину вылокал». «Сайлор, помолчи, пожалуйста», — рассердилась Ева. «Стим, ты действительно отравился, но мы рады, что ты пришел в себя. Мы боялись самого худшего, вечной комы». «И сколько часов я тут проспал? Как долго?» «Примерно четыре...» «Четыре часа?» — Стим удивился. «Не так уж и много, если честно». «Четыре дня в коме», — мягко перебил Элир. «Не делай такого шокированного лица, Стим. Тебе очень сильно повезло, что мы успели подключить тебя к системе жизнеобеспечения. А кибердоктор удалил из твоей крови все молекулы этанола. Нас беспокоит другое. Твоя кома не совсем обычная. Ты был физически в полном порядке. Не осталось никаких следов яда в теле. Но ты по какой-то непонятной причине отказывался приходить в себя. Словно твой сон вцепился в тебя мертвой хваткой и не желал отпускать. Приборы фиксировали у тебя необычную электрическую активность коры головного мозга, как если бы ты активно думал. А я успела даже перехватить часть твоего сна. Старик, греющий руки у костра. Ты это видел? Это твой сон?» «Костер познания», — прошептал Стим. «Я вам расскажу, что видел и слышал, но прежде ответьте, что я пропустил. Вы нашли следы командора Алешина?» «Только это». Элир передал выцветший от времени шеврон Инары. «Интергалактическая независимая ассоциация разведчиков и авантюристов. Неправительственные организации частных и независимых исследователей дальнего космоса. Кучка безумных романтиков, изучающих те регионы галактики, куда ни один нормальный капитан в здравом уме и под страхом смерти никогда не полетит. Могу лишь гадать, почему Алешин вступил в Инару. Вероятно, а точнее наверняка, ради доступа к самой большой, точной и передовой навигационной информации в галактике. Других причин не вижу, если только мы что-то не знаем. Может, Алешин и вправду с детства мечтал стать частью сумасшедшего сообщества звездных авантюристов. Ева на это мило улыбнулась и тепло посмотрела на Элира, едва заметно кивнув. «Не исключено, что на этой или других планетах системы найдутся другие следы Алешина». «Нет, мы должны отсюда улетать», — перебил Стим. «У нас мало времени. За последние дни не происходило ничего странного или необычного? Никаких аномалий?» «Только количество нападений животных», — пожаловалась Ева. «Они как будто взбесились. Бродят повсюду большими стаями, нападают при любом удобном случае. Вон Сайлора чуть не загрызли насмерть. Из-за них мы не можем нормально работать. Хорошо, что за первые два дня успели облететь всю планету на шаттле и просканировать поверхность планеты с воздуха. Другие поселения мормонов в еще более плачевном состоянии. Мы также пробовали сканировать другие обелиски бескрайних, но у нас ничего не вышло. Мы еще и старую информацию не декодировали. Ничего ценного не оставили снаружи? Что если мы прямо сейчас улетим отсюда?» «В принципе, это возможно», — согласился Элир. «Тем более других находок пока нет. У нас остаются две зацепки — колыбель Сигурда и галактика Андромеды. Да, Андромеда слишком далеко. А вот колыбель Сигурда намного ближе, хоть и придется совершить крюк и ряд прыжков обратно к центру нашей галактики. А теперь расскажи нам про свой необычный сон. Чувствую, он тебя сильно взволновал. Что ты помнишь?» Ева и Сайлор тут же приготовились слушать, тревожно переглядываясь между собой. Стим вспомнил все детали сна и удивительно точно передал каждое слово, произнесенное призрачным человеком. Его рассказ произвел на друзей большое впечатление. Семь братьев, говоришь?» Элир задумался, молниеносно прогоняя в уме любые упоминания или легенды об этих мифологических персонажах. «Цифра 7 вообще очень популярна в народе. Счастливое число. Факт в том, что на протяжении человеческой истории число 7 всегда играло и продолжает играть значительную роль в обществе, культуре, религии и даже психологии. 7 — число, связанное с разными религиозными и культурными течениями. О создании мира в Ветхом Завете Церкви Единого до символики единства в Новом Завете. 7 всегда имеет особый тайный смысл. В Коране 7 небес, в буддизме 7 шагов, 7 главных чакр у йогинов, у атланта, подпиравшего плечами небесный свод, было 7 дочерей, плеяд, которых Зевс превратил затем в созвездие. Одиссей 7 лет провел в плену у нимфы Калипсо на острове Огигия. Подземная река Стикс 7 раз обтекает ад, разделенный в свою очередь на 7 областей. У вавилонян подземное царство окружено 7 стенами. Над нами находятся 7 небес, и все угодные Богу попадают на 7 небо блаженства. Также не будем забывать про 7 тел энергетических. В священной книге мормонов о сотворении мира и человека утверждается, что 7 богов, пришедших в наш мир из высшего плана мироздания, создали 7 тел, по одному на каждого, и этим человек выгодно отличается от остальных рас, у кого энергетических тел значительно меньше, а стало быть и чувствительности к этому измерению. Люди считаются незаслуженно избранными, ну или как минимум отмеченными особой любовью и благосклонностью самого Создателя. «Согласна. У менталов цифра 7 также имеет сакральное значение», — поддержала Ева. 7 уровней некросферы, 7 граней храма расширенного сознания, 7 аватаров покрова, 7 уровней познания, 7 часов на медитацию, 7 высоких учителей и так далее. Но что в таком случае означает мой сон? Игра сознания или нечто иное? «Не думаю, что это простая игра сознания. Допускаю, что полученная тобой информация была наведена в твой мозг ментально, а воспринимала ее одно из твоих энергетических тел». Элир встал и принялся задумчиво расхаживать по каюте. «Ева права. Мы ежедневно, даже прямо сейчас, фиксируем очень мощный, узконаправленный источник тахионов, сконцентрированный на антикитере с момента нашего прибытия сюда. Поначалу я решил, что это некий сканирующий луч или древний механизм, следящий за нами из построек бескрайних. Но теперь засомневался. Счастливый в кавычках случай со Стимом позволил ему начать воспринимать закодированную информацию в бессознательном состоянии в виде образов и слов. Прежде никто не сталкивался с тахионами в таком ключе. Тем более никому и в голову не приходило, что можно использовать тахионы настолько эффективным и экзотическим способом, включая ментальную коммуникацию сквозь сны, про которые мы знаем даже меньше. Сознание, а стало быть ум, оперирует логикой, и потому многое на тонком уровне не воспринимает. Но бессознание не оперирует логикой, и потому полностью открыто для любой информации. Как интересно. «Капитан, животные снова пытаются атаковать», — вмешался Сайлор. «Третий раз за час». Превратив стены в обзорные экраны, все увидели, как огромные стаи насекомоподобных монстров пытаются кусать корабль за опоры, а другие взобраться по спинам сородичей на обшивку. Нечего было и думать выходить наружу, когда снаружи подобный оврал. «В моем сне Астрофар предупредил, что планета недовольна нашим присутствием, и что ради нашей безопасности нам лучше покинуть ее как можно скорее», — напомнил Стим. «Хорошо. Значит, стартуем после обеда. Тем более все наше имущество и приборы загружены на корабль», — согласился Элир и собрался уходить. «Набирайся сил, мой мальчик. Но если чувствуешь в себе силы, попробуй встать и поесть. Все 4 дня мы кормили тебя внутривенно. Наверное, проголодался как демон, и сейчас и сам не прочь сожрать одного из этих красавцев снаружи. Как насчет жареных лапок инсектов?» «Я попробовал такую вкуснятину», — тут же оживился Сайлор. «Под белое сухое в самый раз. Стим, не составишь мне компанию за рюмкой чая?» «Нет, благодарю. Мне одного глотка хватило». Стим попробовал встать с кровати, и у него это получилось. Ева, придерживая его за руку, словно ребенка, заботливо помогла одеться и даже собралась кормить из ложечки, на что соларианец ответил отказом, не желая демонстрировать слабость. Сайлор с Элиром отправились готовить корабль к старту, а заодно покрепче закрепить вездеход, чтобы не опрокинулся в момент встряски, тогда как Ева тенью следовала за Стимом, готовая в любой момент поддержать, если силы внезапно покинут его. Но пока что все шло хорошо. После обеда Элир сообщил, что, покуда состояние Стима не стабилизируется, и он не восстановит прежнюю физическую форму, ни о каких затяжных прыжках не может идти и речи. Ева поддержала эту инициативу, уточнив, что каскадные прыжки — это чуть дольше, но зато наименее травматично и при этом никого не вывернет наизнанку. «Эй, босс, это тебе просили передать!» Сайлор положил на колени соларианца архаичного вида планшет, весьма допотопного типа, потертый с потеками чего-то бурого. «Книга мормонов о сотворении мира и человека. Мы таких много обнаружили, но это рабочая и с прикольными картинками. Я бы сказала, что тебе понравится и будет полезно». Кивком поблагодарив, Стим активировал планшет и едва заметно вздрогнул, увидев на экране таинственный символ — косой крест внутри круга. Именно такой рисовал Астрофар. Мистерии мормонов. Их представление о мире и Вселенной. В книге было написано, что этот символ имеет прямое эмпирическое значение и является упрощенной копией формы корабля семи братьев, на котором они спустились в наш земной план. Но самый большой шок и удивление он испытал, увидев изображение призрачного человека. Он выглядел прямо как в его сне, сотканный из дыма, также сидящий с протянутыми руками у костра познания, с поникшей головой в капюшоне. Подпись под изображением гласила «Дальний бог, седьмой брат».